Я придвинулся поближе. Мое лицо оказалось в полуметре от ее лица. Моему отцу? А он-то здесь при чем? При том, он это Малкерн. Он это Полсон, он любой политик, который одной рукой похлопывает тебя по плечу, а другой всаживает тебе нож в спину. Он... Не надо о моем отце, Энджи. Он умер? Да, умер, закричала она, умер, и мне очень не хочется тебе это говорить, но рак легких покончил с ним раньше, чем такая возможность представилась тебе. Я перегнулся через стол и стал еще ближе к Энджи. «Да ты не как психоаналитик, Энджи!» Лицо горело, пульс бился как бешеный, кончики пальцев щипало. «Нет, никакой не психоаналитик, Патрик. А почему ты не уходишь из сыска?» Я сидел совершенно неподвижно. Я немного поостыл и пристально посмотрел ей в глаза, они и вправду метали молнии. «Нет, Энджи», — сказал я. Это ты уйдешь из сыска вместе с своим дипломом психолога. Жалей моего отца где-нибудь еще. А я не стану анализировать твои отношения с мужем года, который так славно с тобой обращается. Зазвонил телефон. Никто из нас даже не шелохнулся. Никто даже не взглянул на него, никто не сменил гнев на милость, никто не собирался отступать от своего. Еще два звонка. «Патрик, что?» — процедила сквозь зубы. «Еще один звонок. Это должно быть Джордж». Я немного отошел, по крайней мере, челюсти уже не сводила. Я повернулся и взял трубку. «Патрик, Кэнди слушает. Привет, Патрик, это Джордж. Джорджи!» — воскликнул я, заставив свои голосовые связки изобразить восторг. «У тебя есть ручка?» «А ты видал когда-нибудь детектива без ручки?» «Ха-ха! Тогда записывай! Дженна Анджелайн, автомобиль «Шевроле Малибу» голубого цвета, модель 79-го года, номер водительских прав ДРВ-479. Согласно постановлению, от 3 июня на машине установлен блокиратор». Где-то внизу живота зрело радостное чувство. По жилочкам забегала кровь, и сердце весело забилось. «Так ты говоришь, блокиратор ей поставили?» «Да», — ответил Джордж, — «блокиратор Денвера. Похоже, мадам не очень-то любила платить штрафы за парковку в неположенном месте». «Блокиратор Денвера». Эдакий желтый башмак, намертво схватывающий колесо. «Голубой Малибу». Припаркован у дома Дженны. Когда я нагрянул туда, на капоте автомобиля сидели Джером и его друзья. В ближайшее время он никуда больше не поедет. «Джордж, ты гений, век за тебя буду молиться. Что, действительно, чем ты помог?» «Помог, не то слово. Послушай, как насчет того, чтобы как-нибудь посидеть вместе и выпить пивка?» Я взглянул на Энджи. Она сидела нагнувшись, словно рассматривая что-то у себя на коленях. Волосы скрывали лицо, и глаз не было видно, но чувствовала, что она не успокоилась. Это ощущалось физически. Исходящий от нее гнев висел в комнате, точно густое облако отработанных выхлопных газов. «С удовольствием, Джордж. Позвони мне на той неделе, ладно? Есть тут у меня дельцы, но за недельку, думаю, управлюсь. Управлюсь, если меня не убьют». «Значит, договорились», — сказал Джордж. «Смотри, не забудь. Всего хорошего, Джордж». Я повесил трубку и посмотрел на коллегу. Она грызла ручку, и глаза уже не метали молнии. Она заговорила, и голос ее звучал ровно, как и всегда. «Я была не права». «А может, и права», —